Мы начинаем очередной урок ТЭС номер 50. Последний урок этого блока уроков ТЭС первого года изучения. Таким образом, с этим уроком у нас завершается как бы программа первого года обучения. И мы идем просто дальше, на следующей неделе идем дальше, но программа, в принципе, первого года изучения заканчивается. Хотя мы идем сейчас дальше, и с сентября начнется второй год обучения. Но уроки, которые сейчас идут, в принципе, по 50 уроков на каждый раздел. Страница Куф Бет, 102, строчка 3. У Ари мы видим в конце, в самом конце, буквочка Юд, ссылка буквы Юд. Я немного раньше начну читать с прошлой, с предыдущей страницы. Он нам рассказывал, что Ари, что от Эйнсов идут, распространяются 10 сферот. И это килим. Это 10 килим. И они образовались из распространение и паштута Эйнсофа, самого Эйнсофа. Только что они, только что свет этого Эйнсофа, он огрубляется и становится, они становятся килим посредством и паштута. То есть, запомни это слово, распространение. А вслед за этим распространением, благодаря которому образуется 10 килим, тогда, и вот наша буквочка, ссылка 10, и вот тогда 4, нитлабеш ацмут эйнсов бетухам, одевается ацмут, сама эссенция, суть Эйн Софа в них. И тогда есть, и это то, что говорится, что есть Ацмут и Келим. Понятно, да? То есть сначала распространяется свет Эйн Соф, огрубляется. По прохождению сверху вниз. Через Масахим. А затем он одевается в них. Отсюда мы видим, что как свет, так и килим делаются свыше. Так и в духовной работе то же самое. Мы должны стараться делать килим, но их делает тот же свет. Страница Куф Бет, 102, Ор Пними, 20 строчка. Ссылка буквы Юд, 10. Итлапшут, Пирушо, Кмо, Итлалмут, Ки Гамальбуш, Малим это ловеш, эла шегу мипаат рацон шело 21 легитгалот умишум шиблига тикун шельга лама газот и эфшарло легитгалот алькен мит алембо умидгале аль-ядо. Точка. Здесь он говорит, в этом предложении дает нам величайший секрет духовного продвижения. Надо его принять, и надо над ним, надо и медитацию проводить, и отдельно его выписать, и отдельно зафиксировать его. И это, ибо это величайший секрет мироздания. 20. Ссылка буквы Йод. Гитлапшут. Одевание. Одевание одного на другого, одной ступени на другую и так далее. Гитлапшут, запомни это слово. Можно сказать облачение. Облачение, хорошо, облачение. Пирушо означает хмо гит альмут, как сокрытие. Ки гамальбуш, ибо одевающийся, тот, который одевает, малим эт алувеш, сокрывает, скрывает одеваемого на что одевается. Эла но. Шугумита ам, вот теперь внимательно очень. Но что это по причине арацон шелолейт галот, смотри, но это от того, по причине того, что его, по причине его желания раскрыться. 21. Умишум шиблигатикун шеля аламага сот, смотри внимательно. А так как без тикуна, без исправления этого сокрытия, этим сокрытием, и Евшар невозможно, Лейдгалот невозможно ему раскрыться. Алькен Миталембо, поэтому он сокрывает его. Умит Галеарьядо и раскрывается посредством него. Точка. Я не стану здесь давать какой-то комментарий. Просто возьми это как принцип, что невозможно раскрытие без того, чтобы сначала его, то, что хотят познать, чтобы его сначала облачить. Так же самое мы же понимаем, что так же, как и Орхозер. Если Орхозер, то, что Орхозер может из Орьяшара облачить Орьяшар, то он и постигает потом. А Орхозер не что другое, когда Орхозер поднимается, отражает Орьяшар, то это и есть облачение, когда они потом оба войдут в парцуф, в килим. И поэтому всегда предваряет любое постижение, предваряет и сокрытие. А после этого сокрытие ради раскрытия. Точка. 21 после точки. Витикун 22 казе. Некра тамиде башем мальбуш о лавуш. Точка. Витикун казе и подобный тикун. Оставь так слово тикун. Исправление. Но не будем все время говорить исправление. Гораздо большее, гораздо более емкое понятие тикун. И этот тикун, 22, Некра Тамид Башем Мальбуш, всегда называется именем Мальбуш, одеяние. Лавуш, то есть Мальбуш это то, что одевает. а или лавуш, или одеяние само. Или мальбуш, можно сказать, мальбуш тот, кто одевает. А лавуш это само одеяние. Точка. Гарей ше лавуш мишамеш лебе дварим лагелем улегилуй. Точка. Очень-очень важно, что он здесь говорит. Здесь он очень глубоко говорит. Высоко и глубоко. Гарей ше лавуш. Так вот, он говорит, что одеяние лавуш мишамеш лебе дварим служит двум вещам, для двух вещей. В двух аспектах. Легелем для сокрытия улегилуй и для раскрытия. Точка. Увейня нейну гамкен мишум шеи 23 эфшар шетихе гасага летахтоним баор мибли хли лахен гаор митлабеш умиталем бихли кидей Шегатахтон, Юхаль, Легасиг, 24 ото, Альидей, Гакли, Гагу, Шумитлабешбо, Вагавен, Зе, Гейдев. Точка. Это самая база, самое основное, что надо, на чем надо очень крепко работать, чтобы опустить его как можно глубже в себя. Не головой, только головой, а опустить в себя, в свои келим, от пей ниже. Увейня нейну, 22 после последней точки. Увейня нейну гамкен, и в нашем предмете, что мы рассматриваем, также мишум. Также и в нашем предмете, что мы рассматриваем. Ше мишум, ше ефшар, так как невозможно 23. Ше теге гасагала тахтоним баор бликли, чтобы было постижение нижними света без кли. Лахен поэтому гаор митлабеш умиталем бикли. Поэтому свет одевается и сокрывается в кли. И тем не менее, он тоже, конечно же, есть предохранение. Я вот таким образом, как солнечные очки предохраняют, но они от солнца так и кидейше, таким образом, кидейше гатахтон, для того, чтобы нижний юхальда гасигото мог его свет, то есть, постичь. Алидей гакли гагу шемитлабешбо, благодаря или посредством того кли, в которое он одевается. Вагавен зе гейтев, и пойми это очень хорошо. Это очень важная буква, что он нам объяснил. Без одного лишнего слова. 26 от ссылка буквы КАФ. 20. Поднимаемся наверх, сначала строчка шестая. Тикун гамасах леакев эт ор гайльон милегит пашет бихли малхут. Точка. 6. Тикуна Масах. Установление Масаха. Леакев это ора ильон, чтобы отразить высший свет. Нет, чтобы лучше сказать, отразить, может быть, не совсем, может, очень здесь. Леакев, значит, чтобы предотвратить высшему свету милагит пашет беклия малхут. Распространение в кли малхута. Дословно это леакев, это воздержать. Да? Предотвратить даже. Но дословно это воздержать. Точка. Вегу мавсик бен олама ацилут лешаара оламот. И он, то есть масах, мавсик, делает, как сказать, преграду. Отделяет. А? Отделяет. Можно сказать, отделяет. И разделяет. Можно сказать тоже. А разделяет. Бен олама ацилут лешаара оламот. Делает разделение между миром Ацилутом и остальными мирами. Брия и Цира Васия. 7. От Бет. Вторая. От. Вегиней. Хашер Гигия. Гид Паштут. Ганаль. Адамалхут де Ацилут. Раа Гмациль Гаильон. 8. Шеэйн Кох Батахтоним Лекабель Гаор Гагу. Им Гит Пашет Йотер. Вааз Кашер Нигмар Гакли Гасирит. 9. Ледеацилут. Наасет шам масах уфаргуде эхаде. Амавсик бен гаацилут лешаар гаоламот шелемата 10 гаймену. Точка. 7. От бет. Второй. Вейней, вот, хашер гигия, когда достигла гитпаштут, ганаль, вышесказанный гитпаштут, когда достиг, то есть распространение, когда достиг этот гитпаштут, ад гамалхут де ацилут, дошел до малхута ацилута. Раагама Ациль увидел Создатель Гайльон, высший Создатель, высший излучатель, высший источник. 8. Шаэйн Коахба Тахтуним, что нет силы в нижних, лекабель гаоргагу, получить этот свет. Им Йетпашет Йотер, если он распространится еще больше. В Азии тогда Кашер Нигмар Гаклига Сириды Ацилут, когда завершилось, закончилось десятое Кли Ацилута. 9. Насет Шам Масах, сделался там масах, уфаргут, и как бы преграда одна. Фаргут это как бы, как на окна, занавес. Один как бы занавес. А мафсик бена ацилут, который разделяет бена ацилут, между, делает разделение между ацилутом лешара оламот шелемата эмин и остальными мирами, что ниже его. Седьмая строчка, мы видели, там буквочка кав. Что вот, вот когда, когда доходит ид паштут, как сказано выше, до малхут, ацилута и так далее. 26 строчка. От кав, буква кав. Ссылка буквы кав. Кломар. Ахар шеквар гит пашет гаор багимель пхинот ришонот. Шеникраот двоеточие хохма бина зейранпин. Улахар ше гамар 27 гит паштуто Везаиран пин. Гигия лагит пашет левхина далет шеникра малхут. Точка. Вот сейчас он очень хорошо нам подсказывает. Он поясняет нам, потому что, исходя из арии, как мы читаем, можно понять так, что, что свет прошел через все 10 сферот, включая малхут. От силута, но мы сейчас увидим, что он нам объясняет. Потому что он нам сказал, Ари говорит нам, до Малхута от силута. Что это означает? Это до Малхута от силута. Сверх, свет продвил, про, прошел до Малхута от силута. Включая Малхут или нет? 26. От ссылка буквы КАФ. 20. Кломар, то есть. Ахар шехвар ид пашет гаор. То есть, после того, как свет уже распространился. Багимель пхенот решенот в три первые стадии. Шеникраот, который называется двоеточие. Хохма, бина, зейранпин. Улахар ше гамар 27. Гит пашту тоба зейранпин. И после того, как завершило, когда, как завершилось его распространение в зейранпин. О! Гигия лгит пашет лепхина далача некра малхут. Он пришел к тому, чтобы распространяться. Он пришел к, рас, к тому, чтобы распространиться к четвертой стадии, которая называется Малхут. Так, но он еще не значит, что он к ней, что он в нее вошел. Точка. 27 после точки. Умитерем шенит пашет аор багимель пхинота кодмот. И Евшар 28, шит пашет, бамалхут, лигьотан, гормот, золозо, бадерах сибаум и сував. Умитерам, и прежде того, прежде чем Ше нит пашет гаор багимель пхинот кодмот. И прежде чем свет распространился в три предыдущие стадии, и в шар невозможно 28 шеит пашет бамалхут чтобы он распространился в Малхут. Легиотан, так как они гормот золозо, они вызывают друг друга, являются причинами друг друга. Бадерах сиба умысував, как в качестве причины и следствия. То есть, что распространение это было через посредством четырех стадий. Далее, следующее. От ламет. Ламет мы видим, восьмая строчка. То есть Маациль, Амаациль, то есть создатель, высший излучатель, увидел, что нет силы у нижних, чтобы получить этот свет, им едпашет ютер, если он еще дальше распространится. 30. Ссылка буквы ламет. 30. И строчка 30, и буква ламы 30. Кихоах ацинцум рохе вальпхина далет. Умешум зе эйн коах бифхина далет. Шеги гатахтуна микулам. Лекабел ор. Смотри, что он говорит нам. Вот здесь он добавляет нам. То, что он нам не сказал в тот раз, он в предыдущее, он здесь нам это он досказывает. 30. От ссылка буквы ламы 30. Ки хоах от симцум. Рохе вальпхина далет, ибо сила цимцума, сокращение, она, рохе вальпхина далет, она правит четвертой стадии. Рохев аль, это дословно, это будет ездит на. То есть, а то, что ездит на, оно правит тем, да, на чем оно ездит. Поэтому я так перевожу, правит четвертой стадии. Управляет четвертой стадии. Умешум зэнь коах бэфхина далет. Смотри, что он говорит. А поэтому нет силы в четвертой стадии, то есть в Малхут. Шегия тахтонами кулам, что она самая нижняя из всех. Лекабель ор, получить свет. Понятно, да, что Малхут нет у нее силы, над ней стоит Масах. А сама она не может получить свет. Но что она получает, какое свечение и так далее, мы учим. Каким образом и так далее. От Зейранпина, конечно, она это получает, а в самой у нее нет света. Тридцать три. Ссылка буквы МЕМ. Уха КАШЕР. Мы поднимаемся на строчку восьмую. ВАЗИ тогда КАШЕР НИГМАРА КЛИ АСИРИТА АЦИЛУТ. Когда завершилась десятая кли АЦИЛУТА. Вот это наша ссылка. 33-я от МЕМ. Ссылка буквы МЕМ. 40. ДАГАЙНУ. Бхина далет шеникрет малхут. Он говорит, то есть, что это десятая сфера? Он говорит, то есть, четвертая стадия, которая называется малхут, точка. Омашмияну вазе легавхин шекли малхут умасах шебу. Гембет иньяним 34 мы уходим. Двоеточие. Кихли малхут гуга оршинит ава левхина далет. Каналь. Шалега рохев кох цинцум каналь. Еще до одну досчитаю. Точка. У масах у фаргут шалега 35. Нитаканба леахарках. Точка. Очень-очень важно еще это, чтобы здесь тоже, чтобы была ясность. 33. От мем. После точки. Умашмияну вазелегавхин. Очень тонко он нам говорит здесь. И нам в этом нам он и в этом нам сообщают, чтобы сделать, как сказать, различие, чтобы провести различие, чтобы мы могли различить шекли и малхут. Шекли и малхут у масах шибу. Что? Что кли и малхут и масах, который, над, который в ней есть. Гэм, бет и няним и уходим. Это два особенных понятия. Отдельных. Два отдельных понятия. Имею в виду. Само кли и масах на нем. Это разные вещи. Это два понятия, отдельных понятий. Это очень важно. Он объясняет нам прекрасно. Двоеточие. Кихли, кихли, малхут, гуга, ор. Смотри, что он говорит. Ибо кли, малхут. О, теперь здесь он нам дает эту разгадку. Что он говорил нам, помню, что есть 10 сферот прошло от Эйнсов. Так вот, смотри, что он говорит. Кихли, малхут. Ибо кли, малхут. Гуга, ор, шинитавал, эвхина, далет, канал. Очень внимательно. Что кли малхут – это свет шинита валы в хинаталет каналь, который огрубился до четвертой стадии, как сказано выше. Понятно, да? То есть свет прошел до четвертой стадии, и он в ней ее тоже огрубился. В этой клетке кли малхут называется. То есть он прошел в нее. И он в ней огрубился, из этого стало кли малхут. А теперь, вот теперь, понятно? Uh-huh. То есть сначала прошел свет через все 10, да, сделал 10 килим, включая малхут. А потом, после этого, пошел свет. И он уже не дошел до малхут. Понятно? Но кли, сделано было кли, это очень важно. Шиалега, то есть, еще разочек, кли малхут – это свет, который огрубился до четвертой стадии, как сказано выше. Ше але гарохев кох цинцум ганаль, что на ней, над этой четвертой стадии, правит цинцум, сила цинцума, сила сокращения. У масах, у фаргут, ше алега. И масах, а масах и занавес над ней, над этой четвертой стадией. 35. Ниткан бале ахарках. Установлен над ней затем. То есть сначала кли, да? Кли. То есть сначала приходит свет, делает кли. А затем делается, ставится над ним, над этим кли, ставится масах. Тридцать шесть. Нун. И там дальше девятая строчка. Наасет шам масаху паргутахат. Он говорит там. Девятая строчка. Сделал, делается там масах и один масах и занавес. 36. От нун. Масаху фаргут гэм давар эхад кломар шинаса шам кох мэакэв кээйн мэхитса а минагенет мималь лемалхут. Шоор 37 айльон ло ефроц летоха. 36. От нун. Масаху фаргут. Масах и занавес. Гэм даварахат — это одна вещь. Одно понятие. Конечно, два слова Ари использует. Конечно, есть в этом нюансы. Но он говорит одна. Кломар, то есть. Шинаса шам коах маакев. Что сделалась там сила, задерживающая сила. О, хорошо. Сила, сдерживающая сила. Маакев, сдерживающая сила. Кэй махица, наподобие перегородки. Аминагенет, которая защищает. Мимаэль лемалхут. Над Малхут. Ше Орга Ильон, чтобы высший свет, 37, ло Ефрот Слетуха, чтобы он не пробился через нее. И еще одна ссылка, 9. Ама всик бен гацилут лешара уламот шелемата геймену. То есть он говорит сейчас про этот масах и занавес, которые разделяют, делают разделение между Ацилутом и остальными мирами, которые ниже его. 39-я строчка, ссылка буква самых, 60. Кломар. Шемасах зе милваде Гаганато Аль-Малхут Каналь. Ешло Одиньян Шигу Мавсик Бен Олама Ацилут Лишара Оламот. Очень тонко, смешно говорит. 39. От самых. 60. Кломар, то есть Шемасахзе. Ари добавляет. И вот здесь тоже нам добавляет, что этот масах Милвад Гаганато, помимо его защиты Малхут, защиты над Малхут, что он имеет защитную, да, защитную функцию, защищает, стоит над Малхут, ешло одиньян, есть у него еще один аспект. Шигу мавсик, что он разделяет Бен Олам Ацилут, Лешара Уламот, между миром Ацилута и остальными мирами. Вот этот наш урок. Проработай его очень хорошо. Вот здесь очень важнейшая информация. Слова, понятия, медитация. Все, что он здесь нам говорит, ничего, ни слова нельзя добавить. И это все делает разделение наших келим, делает отделы как бы отдельные. С тем, чтобы мы и это разделение, чтобы мы могли в нем лишь, когда есть эти разделения, тогда лишь то, что можно привести к единству. Чем больше вариаций в килим, чем глубже, чем больше отделов есть в них, тем больше есть разных оттенков, цветов, общей гаммы цветов, в которой дано нам, чтобы при полнейшем развитии нашего внутреннего мира ощутить всю гамму сил и мироздания и всего того, что нам уготовлено.